своем доме был убит бывший сотрудник КГБ Лозинский. Его тело находится... Он подробно описал, где они оставили тело, внимательно следя, чтобы не говорить больше одной минуты, и затем повесил трубку. Когда он вышел из телефонной будки, Потапчук спросил его, слегка нахмурившись. «Вы звонили в Киев?» «Да». «Я так и думал. Наверное, рассказали им, где оставили труп. А вы разве сами не хотели этого сделать?» «Хотел, но теперь нас будут искать как убийц. Без трупа у них не было доказательств, теперь будет». «В любом случае, я не мог молчать», — твердо ответил Дронго, и больше они на эту тему не говорили. В адресном столе, куда они обратились, искали довольно долго, но выдать справку по Арсению Савельеву отказались, пока им не сообщат его отчество и год рождения. Но именно этих главных компонентов, нужных им для более полной информации, они не имели. Уставшие, они возвращались вечером в гостиницу, куда Дронго за определенную плату прописал и своего напарника. Ему, правда, выделили номер на другом этаже, но это было уже не столь важно. Главное, что Потапчук не появлялся у себя дома, где его могли найти сотрудники ФСБ. «Что будем делать?» — спросил помощник, когда они вечером уселись в буфете гостиницы, намереваясь поужинать. «Мы использовали все методы. Теперь ничего не сможем сделать». «Никогда не прекращайте поисков», — посоветовал Дронго. «Вы ведь ликвидатор, и вашим главным качеством должно быть терпение». «Какое к черту терпение, если мы ничего не найдем?» — вспыхнул Потапчук. «Завтра поедем в Подольск», — предложил Дронго. «Постараемся что-нибудь обнаружить там». «При чем тут Подольск?» — отмахнулся Потапчук и вдруг замер, глядя на Дронго. «Вы думаете, там...» «Конечно. Архив участников войны. Если два брата Савельевых действительно вместе воевали, то мы можем легко выяснить, кто был с Арсением Савельевым, Игорь или Савелий. Как звали его родного брата? У них там полный архив на всех участников войны, тем более, что родители обоих не погибли и не пропали без вести, а вернулись с фронта живыми». «Вы гениальный человек», — восхищенно сказал Потапчук. «Находите выход из любой ситуации. За свою гениальность я потребую дополнительных процентов», — засмеялся Дронго. «Идемте спать. Завтра нам рано вставать». На следующее утро они выехали в Подольск. Потратили весь день, но зато уже к 5 часам вечера знали, что во время войны воевало 9325 Савельевых, из которых больше половины погибло. Среди них Арсениев Савельевых было всего 42 человека, а в частях, где они служили, было еще несколько Савельевых. Но только в одном случае совпало так, что оба офицера, служившие в танковом полку, были Савельевыми. Их звали Арсений и Савелий, и разница между ними была в 2 года. И у обоих было одинаковое отчество — Николаевич. Сразу несколько повторяющихся совпадений указывали на то, что они, наконец, нашли правильный ответ. Брат Игната Савельева был полковником ВВС Советской Армии и служил в западной группе войск в должности начальника штаба дивизии. Именно его отец Савелий Савельев и прошел всю войну со своим братом Арсением Савельевым. Теперь уже не оставалось никаких сомнений. «Честно говоря, я думал, что это будет отец контрразведчика», — признался Потапчук.